«А что, находились такие самоубийцы?» – вздрогнула Иветта. «Марсия, знаете, это такой двухметровый оборотень?» – поинтересовалась Ребекка. «Да, он однажды сказал ей, что беременная баба должна дома сидеть, а она так надавила аурой Вейлы, что тот заскулил как щеночек. Поговаривают, что даже описался, но этого уж я точно не знаю», – развела она руками. «А пойдем сегодня к Хагриду. Говорят, они с Людвигом готовят первую партию дракончиков к вылуплению. Вдруг один из них и нам подойдет», — с надеждой сказала Иветта. «Дракончики, дракончики, что вы на них помешались все? Сказано же, что кроме тех 14 счастливчиков, которые нашли своих истинных фамильяров, остальные будут сами договариваться с драконами, когда те приобретут разум. Захотят, будут с вами, не захотят, не будут. Да и потом, мне больше Финикорн с мисс Грей нравится, он такой милый», — сказала с довольной улыбкой кота, дорвавшегося до цистерны сметаны, Ребекка. Две старшие девушки вздрогнули. Назвать адского чешуйчатого коня с горящим хвостом, гривой, крыльями, копытами и глазами милым – это сильно. Особенно если увидеть, как он охотится, телепортируется в огненной вспышке рядом с добычей, запекает ее заживо и рвет драконьими зубами. Вскоре, перебрав еще пару сплетен, они подошли к школе, которая была расположена прямо между двумя стенами поселений Вейлы оборотней. Выглядела она для мира магии необычно, но любой маглорожденный узнал бы в ней кальку на здании Оксфорда. Разве что стены ее были покрыты укрепляющими и ремонтирующими цепочками рун, что придавало экстравагантный вид. Девушки юркнули в большую аудиторию и заняли свободные места. Опаздывающих не было, так как схлопотать за это проклятие Диари или недержание никто не хотел. Послышался стук каблуков. И в аудиторию, точь-в-точь со звонком, зашла ослепительной красоты брюнетка, в сравнении с которой даже многие вейлы выглядели блекло и точно однообразно. Но откровенно пялиться не решались даже самые смелые оборотни, признавая силу девушки. Да и смысла не было, она никого к себе не подпускала, по слухам, даже самого Пирса. Мисс Блэк была одета в зеленое платье, диадему ингениум и элегантные босоножки. Но главным украшением, конечно же, был покоившийся на ее плечах Василиск. Несмотря на свою опасность, он был прекрасен, а полисцирующие чешуйки играли на свету, а костяная корона на голове придавала ему благородство. Василиск был еще маленький, размером со среднего удава, а потому девушка могла его носить. Тема сегодняшнего урока – стихийные чары. Ингениум должен был вложить вам в голову необходимую информацию. Кто мне скажет, чем стихийные чары отличаются от трансфигурации, проклятия и нематериальных чар? Поднятых рук было не так, чтобы и много. Ведь мало запихать в голову знания, надо уметь их проанализировать и использовать. Белла окинула взглядом аудиторию и выбрала рыжего парня, которого давно не спрашивала. «Виктор, расскажешь нам, трансфигурация меняет форму и, при желании мага, структуру вещества, к ней же относится и материализация. Нематериальные чары воздействуют на само вещество, убирают трение, взрывают, разрезают и так далее. Проклятия относятся к ним же, только воздействуют непосредственно на волшебника. Стихийные же чары являются одновременно материальными и нематериальными благодаря тому, что создаются из стихийной маны, но не обязательно могут иметь вещественную структуру», — ответил парень. «Молодец, ты все сказал верно. Можно трансфигурацией создать топливо и заставить его гореть, но с помощью стихии можно заставить гореть сам воздух, воду и даже пространство. Все вы видели перемещение Финикорнса вашей преподавательницы руны чар, мисс Грей. Это именно прожигание пространства. Но сегодня мы не будем изучать стихийные чары, этому вас лучше научит мистер Пирс и мисс Шредер. Мы будем, наоборот, обучаться защите от них. Начнем со стихийного щита против огня, Игнис Дефендрис». Урок прошел не просто познавательно, но и весело, так как теории, благодаря ночному обучению, было немного больше практики. Вейлы кидали друг в друга и в оборотни сгустки огня, а те защищались. На случай ожогов во всех тренировочных залах были шары с малым исцелением, в случае серьезных повреждений – в медицинском кабинете был шар со средним исцелением, но попадать туда не любили, так как там сидела сестра преподавательницы боевой магии, Нарцисса. Белла уговорила девушку дать клятву о неразглашении, чтобы она смогла исполнить свою мечту и не только в теории изучить медицину, но и на практике. Влад, с помощью Хала, запихивал в голову блондинки не только знания шумеров и современных магов, но и акупунктуры би и медицины простых людей, отчего к и так несладкому характеру девушки прибавилось плохое настроение. Впрочем, Пирс тоже в накладе не остался, так как кроме обязанного ему квалифицированного целителя получил еще немало звенящих галлеончиков от Малфоев, которым пообещал воспитать из девушки мастера-целителя. После боевой магии был факультатив боевых искусств и йоги у Влада, на который допускались как мужчины, так и женщины. Вот только желающих было не так уж и много. «Вставай, Гундир», — сказал Влад валяющемуся на песке оборотню. «Где же твоя честь оборотня? Дух мой силен, да плоть слаба», — ответил ему бывший вожак стаи. «Так как альфа может быть только один». Вдруг оборотня окутала чарами исцеления, и он стал себя чувствовать как в начале боя. А вот теперь другое дело. Оборотень оскалился и побежал на всей доступной скорости и усилении на Пирса, который был в своей человеческой форме. Влад держал руки за спиной и уворачивался от всех ударов Гундира, постоянно ухмыляясь, чем выводил того из себя. Через полчаса, когда оборотень стал выдыхаться, Пирс схватил его за когтистую руку, потянул на себя, провернулся и перебросил через плечо, вбив в песок. «Неплохо, неплохо», — подал ему руку Влад, помогая подняться превратившемуся в человека Гундиру. «У тебя маломаны, поэтому тебе приходится превозмогать, переступать через себя. Зато она растет повышенными темпами. Хотел бы я быть как Вейла или ты, у вас дофига маны», — ответил он. «Мы не выбираем, кем нам родиться, но от нас зависит, какими мы когда-нибудь умрем», — ответил ему философский блондин. «Предпочту не умирать. Я тоже, но ничто не вечно, даже боги. Так что все в наших руках». После очередного спарринга с Гундиром Влад отправился в свою мастерскую. Кусок души из диадемы действительно принадлежал Гонту. Создав зачарованную карту и использовав вольт-магию, Пирс определил, что крестражей тот наделал целых 5 штук, один из которых Влад заточил в обсидиановом шаре. Две части души он носит с собой, и сейчас они находятся в особняке Лестринджи. Еще 2 крестража находятся в Литтлхэнглтоне. Пока что Пирс их не трогал, справедливо полагая, что там находятся сигнальные чары, и стоит туда сунуться, как темный лорд, если и не поймает его, то насторожится, и обязательно проверит диадему с помощью подручных. Именно поэтому Пирс тренировал оборотней и Вейл, 15 из которых согласились вступить в боевые отряды, 3 звезды из 2 Вейл и 3 оборотней в каждой. Доспехи под них и боевые артефакты уже готовы, осталось научить ими пользоваться и работать в группе. Благо, что Гундир служил в армии обычных людей и дослужился до капитана, так что сплочением коллектива есть кому заняться. Ингениумы же и Хал помогали, буквально, создать мысленную связь между всеми участниками отрядов, так что еще месяц, и у Влада будут довольно сильные боевые группы. В реальном же мире прошло всего 2 недели, но уже случилось немало. Гонт начал действовать в открытую, ему не понравилась шутка Пирса с уничтожением Вейлы поселения оборотней, из-за чего он потерял поддержку магических рас. Ему бы подождать, присмотреться, но он начал нападать на семьи маглорожденных, уже не скрываясь. Это развязало руки Аврорату, и Вальдемарта объявили в розыск. Это одна из причин, почему Влад попросил Риэлли и Людвига взять отпуск и переселиться в Вавилон. Пришлось рассказать им, во что ввязался и почему, выслушать обвинения и крики, но зато теперь он был уверен в их безопасности. Белла и Пандора не всегда были в Вавилоне, все же у них, да и у Влада были уроки, но настраиваемость времени – это действительно очень полезная штука. Их пропажи мало влияют на обучение оборотней и Вейл. Пирс еще хотел взять на обучение сквибов, но их долго обучать, и они так легко на вассалитет не пойдут. Кроме этого, наконец-то вылупились фамильеры Белой Пандоры, которые чуть сразу же не подрались, чувствуя природного врага. Но, учитывая дружеские отношения между своими хозяйками, им пришлось поумерить пыл, тем более что вреда друг другу они причинить не могли. Шкура Василиска слишком крепкая для огня и копыт Финикорнса, а взгляд змея, в свою очередь, уже не действовал на летающего коня. Кровь же Финикорнса, как назвала этот вид Пандора, была невероятным по своим свойствам ингредиентом, превосходя в лечебном плане слезы Феникса и кровь единорога. Но в ней было очень много стихийной энергии, и пить ее без обработки мог, разве что, Влад. Медичи готов был душу продать за каждую каплю, ведь это оказался катализатор посильнее пирсовых яблочек, но, увы, тут нужно было договариваться с самой Пандорой и ее своевольным конем, который редко желал становиться донором, даже если его предварительно задобрить. Еще одним важным моментом стало то, что Люциус и Абраксас все же собрали единомышленников, желающих избавиться от метки, и почему-то решили собрать их всех вместе. Я же прямо пятой точкой чувствовал подставу. Примечание к части. Скорый эпилог через две главы. Возрадуйтесь же, братья и сестра. Аллилуйя. Будет вторая книга. Без паники. Часть 63. Малфой, как хозяева встречи, проводили сбор в Малфой-Мэннере. Опасаясь раскрывать свои личности, все приходили в черных мантиях с закрытыми пеленой тьмы лицами. Это гарантировало анонимность и безопасность в случае предательства одного из них, но вместе с тем создавало дополнительную угрозу этого самого предательства. Маги аппарировали по одному на специальную площадку, оттуда их перемещал в защищенную переговорную домовик Добби. Его излечил от проклятий Вальдемар Тепирс, и теперь он был адекватен. Малфой знали, что в любом случае навлекут на себя гнев темного лорда, а потому им лично маскироваться смысла не было, тем более что они выступали инициаторами встречи. Переговорная представляла собой каменный мешок 4 метра в ширину и 5 в длину с длинным столом и 10 стульями. Максимус Гойл, Рогвин Крэп, Август Руквуд, Тарвин Мроули, Брэдфорд Розье, Вилберн Мальсибер и Захария Нотт – вот те вальпургиевы рыцари, которые изъявили желание избавиться от метки. Пирс знал, что среди них есть предатели, но вот прямо так и не скажешь сразу, предвкушают они снятие метки или нападение своего господина. Остальные три места занимали Влад, Абраксас и Люциус, на последних двух не было маскировки, и они были облачены в элегантные дорогие, на вид и содержание, черные мантии. Пирс вначале хотел надеть белую мантию с белым туманом у лица, но это все равно, что признаться в том, кто он на самом деле. Так как белой вороной на приеме он уже был, и сложить 2 и 2 сможет даже самый умственно отсталый дегенерат. А Влад таковым Гонта не считал. Жестоким, да, безумным психопатом, определенно, но тупым он себя никогда не показывал. Так на и обмануть аристократию это еще надо уметь. Добрый день, господа. Абраксас и Люциус появились в последний момент и поклонились гостям. Те сделали то же самое, и Пирс в их числе. Присаживайтесь, если кто-то желает поесть или выпить, то не стесняйтесь, домовики исполнят любую вашу просьбу. Абраксас измененным голосом произнес один из рабов Гонта: здоровый, а поговаривали, что у вас плохо со здоровьем. Это все благодаря нашему покровителю. Он же помог нам избавиться от рабской метки, ответил тот с легкой улыбкой на помолодевшем лице. Я чувствую, что метка на тебе, сказал один из рыцарей. А сейчас, старший Малфой закатал рукав и заставил метку полностью исчезнуть. Это был уже прыжок в омут. Либо пан, либо пропал. Впрочем, после того, как его чуть не запытали до смерти, был ли у него выбор? Метку нельзя снять, если только, пораженно сказал мужчина, если только не найдется кто-то сильнее и искуснее лорда, с усмешкой сказал Люциус, повторив действия отца. И что же этот покровитель хочет за свою помощь? Спросил самый высокий среди сидящих, или Крэп, или Гойл, хотя оборотное никто не отменял. Он хочет создать альянс, ответил Абраксас. Я лучше передам слово его представителю. Из тех же соображений, что и вы, я представляться не буду. Называйте меня мистер Икс. Влад с Абраксасом решили, что будет лучше выдать себя именно за представителя кого-то более сильного, так как 13-летнего подростка, даже мастера-артефакторики, воспринимать всерьез не будут без демонстрации силы и умений, а раскрываться раньше времени он пока что не желал. Мой мастер считает, что аристократы магического мира делают ту же ошибку, что в свое время делали аристократы мира обычного. Маглы, презрительно буркнул себе под нос один из присутствующих. Маглы, да, но и у них есть чему поучиться. Один древний маг сказал: учись на своих ошибках, учись на чужих, учись у друзей и учись у врагов. Так вот, аристократы почему-то часто противопоставляют себя остальным. Вместо того, чтобы использовать тех же маглорожденных себе во благо, вы им палки в колеса вставляете, а они вам отвечают тем же. Но факт в том, что за последние 200 лет количество благородных семейств сократилось в 4 раза, а взамен не появилось ни одного. Да и сами семейства сейчас зачастую состоят из старшего поколения и имеют 1-2 наследников. Влад бил их по больным местам. Такими темпами маглорожденным не придется ничего делать, чистокровные сами выродятся. Я уже молчу о проблеме близкородственных браков, о которой вы и сами прекрасно знаете. И что же предлагает ваш господин? Брать в жены грязнокровок? Усмехнулся один из них. Грязнокровки, да, а, Может быть, мы обратимся к вашим предкам и выясним, что ваш основатель был либо сильным полукровкой, либо маглорожденным, либо происходил от них. Все роды с чего-то начинались. Тем более, что это лишь один из путей. Можно породниться с благородными других стран, как делали в свое время блэки. Можно воспитывать талантливых маглорожденных под своим патронажем, создавая вассальные ветви, которые через несколько поколений уже можно будет считать родом. Так сделали Малфой с Крэббами и Гейлами. Вы же не делаете ничего, пользуясь славой своих несомненно благородных предков, которые начинали с самых низов, где потом и кровью пробивали путь своим потомкам. Можете ли вы сказать, что они улыбаются вам из загробного мира? Теперь была очередь Пирса усмехнуться перед ними. Мой мастер предлагает создать альянс и использовать ради своей выгоды всех маглорожденных, других чистокровных и даже магических существ. Более того, уже прямо сейчас он может поставить определитель совместимости в больницу Святого Мунга. «А это что еще такое?» – спросил Люциус. «Как вы понимаете, зачастую очень сложно определить, подходит ли невеста жениху. Для этого приходится раскапывать генеалогическое древо и определять степень родства», – ответил Влад. «Определитель же сразу покажет степень вероятности отклонений, которые напрямую влияют на вероятность мертворождения, рождения сквибов и силу будущего потомка. Да и, думаю, вы сами, если покопаетесь в своих архивах, найдете подтверждение того, что полукровки в большинстве своем были сильнее своих чистокровных братьев и сестер. То есть за снятие печати вы хотите тоже наложить на нас другое обязательство?» – спросил худощавый мужчина. «А вы думали, что в этой жизни что-то бывает бесплатно? Господа, вы точно аристократы или пропитались речами Дамблдора о всеобщем благе?» Пирс почувствовал, что при упоминании седовласого старца все поморщились внутренне, как будто съели лимон целиком. «Тем более, что мой мастер предлагает не новое клеймо, а равносторонние магические контракты ненападения и сотрудничестве, который будет выгоден всем. Нам надо посовещаться, а вы лицо постороннее, поэтому не обессудьте», — попросил один из клейменных. «Конечно, конечно», — Влад встал со стула, развернулся в сторону двери, и в тот же момент ему в спину полетел целый веер оглушающих чар, а в Абраксаса отправилась Авада. «Авада Кедавра!» — закричал Разье, стоило Мальсиберу атаковать в спину этого любителя грязнокровок и врага лорда. «Если этот мистер Икс им нужен был живым, чтобы выйти на его мастера, то вот Абраксас, как предатель, не нужен. Он должен был сдохнуть в назидание другим, как пример того, что бывает с предателями, и только тот факт, что он жив и тем более здоров, бросает тень на их господина. Никто не успел ничего сделать, да и не пытался. Не потому что не хотели, а потому что их парализовало и оглушило встроенными в стулья чарами. Зеленый луч соприкоснулся с Абраксасом и исчез. Исчез старший Малфой, как и Пирс после попадания в него чар. В то же мгновение комната заполнилась пятеркой бойцов В, похожей на римскую, броне, с саблями на поясах и волшебными палочками из серого металла в руках. Они послали по контрольному оглушающему в каждого, раздели их чарами, избавив от амулетов. Наклеили блокираторы на метки и споро вытащили чарами левитации заговорщиков. «Вы оказались правы, сняв обруч», — сказал Абраксас, сидящий в гостиной Малфой Мэнора. «И насчет штурма моего поместья, и насчет предательства. Я не знал наверняка, скорее догадывался», — ответил ему молодой парень. «Было вполне предсказуемо, что среди желающих избавиться от метки окажутся те, кому благосклонность Гонта и безнаказанные убийства с насилием будут ближе свободы. Хотел бы я посмотреть на лицо этого полукровного ублюдка», — хрипло рассмеялся старший Малфой. «Когда, разрушив оборону якобы Мэнора и пройдя десятки ловушек, он увидит, что все это время пробивался к трансфигурированной обманке, особенно если учесть, что настоящий был рядом, под Фиделиусом. Именно ваша система защиты навела меня на эту идею», — сделал комплимент Влад. «Ваши люди слаженно работают, почти на уровне мракоборцев, разве что виден недостаток опыта. Опыт – дело наживное. Тем более особо им делать было и нечего. Вытащить семерых и так парализованных магов проблемы особой нет. Кстати, как вы их парализовали? Ведь на них немало амулетов защиты и страховки было. Более того, у парочки я видел вредноскопы. В этом и заключается опасность артефактов, как и любых других устройств замедленного времени или удаленного воздействия. Артефакты по типу вредноскопа определяют направленное негативное внимание, Тогда как от артефактов никакого внимания нет. Тут нужны другие виды артефактов, основанные на усилении шестого чувства. А у вас они, случайно, есть? Подался вперед Малфой. Не случайно они у меня есть. Влад усмехнулся. Если так пойдет и дальше, он скоро Малфоям весь неликвид и остатки распродаст. А что вы будете делать дальше с моими бывшими соратниками? Проверим их веритосерумом. И если они действительно желали избавиться от меток, то дадим им это под наши озвученные условия. А предатели? Мне нужны подопытные для экспериментов. Я нападений на себя не прощаю. Даже несмотря на то, что лично мне опасность не угрожала, Пирс выставил Доппели за продвинутую иллюзию, которой можно управлять при помощи магокагитаторов. «Я досмотрел до конца», — сказал Люциус, сняв обруч. «Ваши люди сработали чисто, фальшивая комната для переговоров сожжена адским пламенем и засыпана землей. Никаких следов не осталось, так и было задумано», — ответил ему Влад. «Кстати, как ваша невеста, я слышал, что ваши отношения стали теплее. Как ни странно, это косвенно тоже ваша заслуга», — поблагодарил его Люциус. «Довольно лести. Я почему это спросил? Мне недавно попался на глаза один древний ритуал бракосочетания, который реально связывает души новобрачных. У него немало преимуществ. Понимание с полуслова, ментальная и эмпатическая связь, взаимное развитие магических резервов и увеличение совместимости при рождении ребенка. Кроме этого, я могу провести с вами те же ритуалы очищения и излечения, что и с вашим отцом. И во сколько же это обойдется?» Чувствуя подвох, спросил наследник. «По цене сойдемся. Мы, маги, друг друга не обманываем», ответил иронично Пирс. «Как говорил Наполеон, для войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги». Том Реддл сходил с ума. Мало было ему обвинений в похищении драконов, Мордрит его подери. Так еще кто-то свалил на него уничтожение Ковина Вейла и резервации оборотней. Накрылись Альбусовой бородой все его планы по вербовке магических существ в его ряды. Разве что тупых великанов еще можно привлечь, да и то не факт. После этого его объявили в международный розыск, а ведь еще столько всего не сделано. Он не хотел так рано переходить к открытым действиям, предпочитая натаскивать своих рабов на никому не нужных маглах. Пришлось форсировать планы, из-за чего страдало качество их исполнения. Да еще и в газетах кто-то целенаправленно его очернял, вытаскивая подробности его жизни в Хогвартсе и раскрывая статус его крови. Можно было разнести эту газетенку, но он еще просто не готов. Целое поколение наследников еще не подросло и уплыло из его рук. А тут еще и это предательство. Нет, с одной стороны, очень даже хорошо, что тайный враг вышел из тени, чтобы снять его метку. Уж сам Реддл отлично знал, что ее можно снять, вот только откуда это знал этот ублюдок. «Рабастан, собирай всех, сегодня мы штурмуем Малфой Мэннер». Сигналы меток шли из Мэннера, и потому Волан-де-Морт не заподозрил обмана, слишком привыкнув к непогрешимости своих действий. Слишком самоуверенным он стал, и слишком крестражи подточили его разум и чувства, возведя его недостатки в абсолют. Целых полчаса он раскручивал нагромождение ловушек, обманок, иллюзий и проклятий, иногда отправляя вперед тех, кого не жалко. Целых 5 человек он все же потерял в результате таких действий. И для чего? Чтобы увидеть обманку? «Мой лорд, мне кажется, нас обманули», — сказал ему Радольфус. «И очень зря это сделал, так как сконцентрировал гнев Риддла на себе. Круция, Мордрит, Круция». Еле сдерживая себя, чтобы не заорать, Том пытал Лестринджа, пока внезапно его шестое чувство не заорало. Он только и успел завернуться в щиты, когда обманка рванула. Пирс был уверен, что взрыв не убьет самого Гонта. Уж слишком живучим тот был, чтобы надеяться на это. А вот его приспешников, вполне. Там было заложено столько магически усиленной взрывчатки, взрывных зелий и наполненных маной огня накопителей, что пришлось активировать защитный купол настоящего поместья, находящегося в сотне метров от подделки. Сад и окружающую территорию жалко, конечно, но это небольшая цена за уничтожение сторонников Волдеморта. Тем более, что детей там не было, они все в школе учатся, а остальных не особо и жалко. Это были как раз те, кто даже после недавней чистки и изнасилования разума остались верны ему. Нет, наверняка погибли и те, кого можно было перевербовать, переубедить. Но стоит ли это риска для него и его людей? Нет, для него эти люди никто и звать их никак. Они не божьи одуванчики, они насиловали, пытали и убивали невинных. Влад решил, что хватит с него уже самооправданий. Именно в данный момент вторая пятерка вместе с его и Доротеей Доппелями отправились к первым двум крестражам в деревне Литтлхангутон. Пандора с третьей пятеркой также Доппелями отправится к особняку Лестринджи. Там они займутся взломом защиты, пока он будет удерживать этого монстра на месте. «Белла, ты меня слышишь?» — сказал Влад, вставая. «Да, Влад, я давно готова», — ответил мне женский и взволнованный голос. «Ты уверен, что сам готов?» «Нет, вообще не уверен. Но лучшего плана у нас нет. Упустим его сейчас, и будем жить в страхе, что он вернется и отомстит». Влад мысленно активировал улучшенный антиоперационный щит. «К сожалению, его блинк тоже не будет работать, но и Гонт не сбежит. Я только надеюсь на тебя и твои проклятия. Мы с Пандорой могли бы помочь», — сказала она парню. «Вы и так помогаете, но здесь мне пришлось бы вас защищать, принимая истинную форму и призывая броню с саблей», — ответил он, выходя из дома. Перстни на руках вспыхнули, активируя защиты. «Начинай. Добрый день, мистер Гонт. Что-то вы плохо выглядите». Подлетев на крыльях к воронке от взрыва, сказал ему Влад. Белла в это время, стоя в ритуальном круге, усиливающем проклятие, накидывала их одно за другим на крестраж Гонта в обсидиановом шаре и пучок его волос. Еще недавно она была одержима им и даже воровала его выпавшие волосы. Йормунд скрутился вокруг ее ног и вовсю помогал своей хозяйке, как мог и умел, ведь смертельный взгляд Василиска и есть не что иное, как естественное проклятие. «Вашими деяниями, как я понимаю, мистер Пирс, как-то вы изменились с нашей последней встречи, чешую отрастили», — ответил ему потерявший маскировку бледный и лысый Волдемарт. «Да, магия бывает непредсказуема, поэтому я искренне вас благодарю за гримуар, с помощью которого я ей обучился. Надеюсь, мой второй взрыв вам понравился, так это был все-таки ты». Ноздри Гонта раздувались от злости, но он не стал атаковать, сломя голову. Ему было трудно в это поверить, но имя тоже, возраст сходился, ублюдок нашел способ переродиться. «Да, я, и крестраж ваш нашел тоже я. Зря вы спрятали такую важную вещь в Хогвартсе, полном любопытных детишек. Влад специально выводил Тома из себя, чтобы тот не решил сбежать, а захотел убить его любой ценой. Для этого он дополнительно воздействовал на него своей аурой. Что ты с ним сделал? Где он, чертов Магдл?» На этот раз Гонт не выдержал. «А хотя не говори, я запытаю тебя сам, выпотрошу твой разум и сам все узнаю». Ментальный удар разгневанного лорда был страшен, но благодаря ингениуму, связанному с холом, и собственной ментальной защите, Влад выдержал его без последствий. Авада Кедавра. Гонт использовал свою фирменную атаку, в которую вложил такую кучу ненависти и магических сил, что даже сабля Пирса не успела развеять сгусток зеленых, как изумруд. Чар. Лорд уже праздновал победу, как вдруг остатки чар столкнулись с зеленоватым пологом смерти и развеялись. «Теряете хватку, Том Реддл», — усмехнулся Влад, расправляя крылья и атакуя перьями змеи подобного мужчину. Сам же он, убрав мешающиеся в данный момент оголенные крылья метаморфизмом, рванул с двумя саблями, одной огненной из адского пламени, а другой, его артефактом, в ближний бой. Контроль над перьями в данный момент перехватил Хал, чтобы он не отвлекался. Впрочем, Гонт не только защитился от сотен перьев щитом против стального оружия, но и, сгустив воздух вокруг, замедлил Влада настолько, что смог отступить и сдержать его залпом чар. Пирс чувствовал, будто сражается со своим учителем по боевой магии. Земля превращается в болото, воздух густеет, а потом взрывается, куча самонаводящихся чар, от которых приходится защищаться саблей. В их бою наступил паритет. Влад не мог приблизиться, а Волдемарт достать своего врага. Вот только Том постепенно приближался к границам антиоперационного барьера, и вскоре мог просто сбежать, как вдруг кожа Гонта начала сереть, покрываться лопающимися, гниющими и незаживающими язвами, а глаза вытекать из глазниц. Нет, он мог успеть себя вылечить или отбросить проклятие, но не во время боя. Этой заминкой Влад и воспользовался по полной, срубив голову ему саблей, а тело сжег адским огнем. После чего быстро переключил перстень на руке и запечатал душу в черепе практически потерявшей плоть головы. Примечание к части. Не совершай классическую ошибку всех умников. Не думай, что нет людей умнее тебя. Часть 64. За основательным деревянным столом в небольшой дежурке сидело пятеро мракоборцев и играло в подрывного дурака. Кроме стола, стульев, зачарованной люстры, дающей скудное освещение, и камина тут был небольшой арсенал за решеткой и сигнальный артефакт. Мужчины делились сплетнями, обсуждали своих жен, девушек и любовниц, а также их достоинства, пока плавно разговор не перешел к злободневной теме, вальпургиевым рыцарям и их преступлениям. «Джек, когда мы уже будем действовать?» Русоволосый парень бросил на стол карты для подрывного дурака. «А что еще было делать на скучном дежурстве в довольно небольшом помещении? Так и будем сидеть, пока эти чистокровные ублюдки со своим лордом бесчинствуют. Мало им было магдловских деревень, так они теперь на магдлорожденных, оборотни и вейл переключились. А Ластер, ты чего, в магдлолюбцы заделался, или оборотни полюбил, забыл, как они фиска загрызли во время растерширского нападения? Хотя насчет вейл, да, это он перегнул палку, теперь приходится ходить в бордель лютного», — сморщил лицо Джек, всем своим кислым видом показывая, что он думает о водящихся там жрицах любви. «Нет, но, попомни мое слово, не ровен час они из-за чистокровных примутся. Мой дед как-то говорил, когда нацисты Гриндевальда убивали магдлов, я молчал, я не был магдлом. Когда они хватали магических существ, я молчал, я не был магическим существом. Когда они хватали магдлорожденных, я молчал, я не был магдлорожденным. Когда они пришли за мной, заступиться за меня было уже некому. Ты думаешь, просто так мои предки бежали из Германии?» — нахмурил брови Грюм, вспомнив искалеченного деда, который сдерживал нацистов, чтобы его мать и бабушка успели сбежать. «Я такую сволочь насквозь вижу, почувствовав безнаказанность, они устроят кровавую баню. Ой, да ладно тебе, вечно ты прив». Джека перебил завизжавший мерзким визгом сигнальный артефакт в виде рта, реалистично двигающего губами. «Цвет тревоги красный. У Эстершир множественное применение темных чар и непростительных. Повторяю, красный цвет. Мать моя Моргана, отец Мерлин, это все ты, Аластер», — накаркал, бросил взорвавшегося с хлопком туза на стол самый молодой среди присутствующих, Кингсли Бруствер. «Заткнитесь и быстро собирайтесь. Я не горю желанием потом снова выслушивать нотации Крауча», — прервал все разговоры глава их команды, Родерик Фостерли. «Впрочем, учили мракоборцев на совесть, так как, несмотря на пререкания, они уже начали собираться. Причем сбор состоял только в навешивании нескольких защитных, антиоперационных, боевых и поисковых артефактов, которые по уставу экипируются только при отправлении на вызов. Уж слишком дорого они стоят, чтобы какой-нибудь идиот их разрядил или потерял». Уже через 4 минуты после вызова они оказались на месте огромной воронки, буквально пропитанной темными чарами, которых хватит на десяток поцелуев Дементора. А потому мракоборцы под писк артефактов тут же приготовили палочки и грамотно окружили троицу магов. Воспользоваться методом «сначала оглушить, а потом разбираться» не дали им личности двух из присутствующих — Люциус и Абраксас Малфой. Последний парень им был незнаком, но, судя по перстню мастера на руке, он тоже был не так прост. «Не двигаться, палочки не доставать, работает Аврарат», — закричал Родерик, выдавая стандартную заученную фразу. «Я Родерик Фостерли, глава дежурной группы мракоборцев. Поступил сигнал от системы чар о множественном применении темной магии. Я Абраксас Малфой», — представился самый старший мужчина. «Это мой сын и наследник, Люциус Малфой, а также мой гость и герой Англии, Владимир Пирс». «Герой?» — вздернул бровь Родерик. «Не больше и не меньше. Он помог отбить нападение Волдеморта на мой особняк и смог победить его самого. И у вас, конечно же, есть доказательства ваших слов? Его палочка и голова подойдут?» — усмехнувшись, спросил Влад. «Подойдут, но мы должны будем опросить вас с применением веритосерума и получить копии воспоминаний. Таков протокол в подобных случаях». Родерик немного расслабился. «Немного — это значит, что на любой писк он не будет кидаться чарами?» «Конечно, конечно», — ответил Абраксас, улыбнувшись. «Я все понимаю, у вас работа такая, куда нам проследовать? Аластер, пойдешь со мной в допросную. Джек, Майлз, Терри, ничего не трогайте, вызывайте отдел тайны, никого не пускайте к месту происшествия», — приказал мракоборец, доставая порт-ключ в виде деревянной палки. «Господа, сдайте палочки и возьмитесь за порт-ключ. Белла, у меня для тебя подарки». Войдя в Вавилон, после допроса и снятия копий воспоминаний, сказал усталый и раздраженный Пирс. Бой с Томом продлился от силы минут 20, а в комнате для допросов его держали 4 часа, задавая одни и те же вопросы в разных формулировках. Сначала без веритосерума, а потом с ним. Потом еще штатного легилимента пригласили, которому Влад скормил отредактированные воспоминания. Там не были показаны личности взорванных и множество из его возможностей. «И какие же у тебя подарки?» – устало спросила Блэк, лежа на диване и с трудом размыкая глаза. «А мне подарок?» – спросила Пандора с загадочным и немного рассеянным взглядом, гладя своего огненного пони, из-за которого все в доме пришлось зачаровывать на сопротивление огню. Причем ей самой огонь не причинял никакого дискомфорта или вреда. «Фамильяр, что тут скажешь? А мне ничего не надо, главное, что ты вернулся живой и здоровый», сказала Владу Доротея, телепортировавшись в его объятия. «Спасибо, одна ты меня любишь просто так», сказал ей Пирс, поцеловав ее в губы и поставив на пол. «А подарки у меня, головы Вальдемарта и Радольфуса, а ты умеешь заинтриговать женщину. Ради таких подарков я, пожалуй, даже попробую встать», сказала со злорадством Белла. «Сомниум?» Пандора с улыбкой усыпила Блэк и ответила на невысказанный вопрос. Перетрудилась. Почти исчерпала себя, даже несмотря на подпитку. «Хал, почему не предупредил? Она в порядке, просто ей нужно несколько дней отдыха», ответил появившийся в виде твердой иллюзии дух. «Значит, надо подарки правильно упаковать. Пандора, Доротея, где оставили крестражи?» Влад уже знал, что им все удалось практически без потерь. Были мелкие проблемы вроде того, что домовики Лестринджи напали на них или во время добычи кольца из бывшего жилища гонтов один из оборотней его чуть не надел, но это рабочие мелочи. Никто не погиб, раны излечены, а значит операция прошла успешно. Более того, особняк еще и неплохо обнесли, собрав все, что не приколочено, а что приколочено, отодрав, в особенности упирая на книги и свитки. «В твоей мастерской под экранированием, все как ты учил», ответила Доротея, и Пирс погладил ее по голове, отчего та зажмурилась от удовольствия. «Ну что, не хотите поучиться прикладной некромантии?» спросил Влад у учениц, отчего, как ему показалось, в глазах Пандоры появились звездочки. Некромантия, шаманизм и магия душ были в чем-то схожи и зачастую пересекались друг с другом. Разнилась только основная специализация. Некромантия заключалась в основном в упокоении и поднятии нежити, шаманизм – в призыве, контроле и уничтожении духов, а магия душ – в пересадке, изменении, лечении и уничтожении именно душ, в основном, разумных. Ввиду этого деления между этими школами было условно, в книге Лераха они даже особо и не разделялись, идя в повалку. Именно поэтому у Влада не было как такового сильно предвзятого отношения к некромантии. Это как нож, его можно использовать, чтобы нарезать себе колбасы, убить человека или вырезать опухоль. Правда, в данный момент он занимался не очень этичным делом, вытаскивая душу Радольфуса и запечатывая ее в артефакт-поглотитель, который сделан из подготовленного обсидианового шара. Сложности никакой не было, Пирс еще на духах разума натренировался так, что со связанными руками и закрытыми глазами справился бы. А вот с крестражами Ридгла было сложнее, ведь необходимо было вытащить куски души, не повредив ценные артефакты. У ублюдка было зашкаливающее чувство собственной важности, так как он использовал воскрешающий камень Певереллов, чашу Хельги Хаффлпафф и медальон Салазара Слизерина, уже не говоря о диадеме Равины. Правда, последним крестражем был не меч Годрика Гриффиндора, как можно было подумать, а зачарованный дневник. То ли не нашел меча Гонт, то ли побрезговал становиться частью Гриффиндора. И если с остальными крестражами все было нормально, те пытались его весьма нагло ментально подчинить, то вот дневник действовал иначе. «Привет, меня зовут Том Реддл, а тебя?» На открывшейся пустой странице каллиграфическим почерком появилась надпись. Влад почувствовал осторожную и неловкую попытку наладить с ним ментальную связь, будто школьник, только научившийся легилименции. «А я человек, убивший тебя, темное ты отродье, и заточивший твою душу. Готовься встретиться с основой», Пирс захлопнул книгу. Говорить ему с этой душой было ни о чем. Через неделю трудов в ускоренном времени все куски души и основы оказались в одном поглотителе, дневник был уничтожен, а ценные артефакты очищены. Воскрешающий камень Владу был неинтересен, так как он призывает астральный слепок умершего человека, а не его душу. Это лишь утешение иллюзиями, причем довольно опасное, так как этот слепок может превратиться в паразита, питающегося твоей маной, эмоциями и жизненной силой. А вот чаша и медальон были гораздо интереснее. Первая представляла собой артефакт, усиливающий лечебные свойства зелий. Немного, процентов на 5-10, да и процесс этот не быстрый и требующий немало маны, но, учитывая, что он даже воду делает лечебной, это очень немало. Пирс так и не разобрался в том, чья душа пошла на объединение с чашей, так что копию сделать не удастся. Поэтому решил использовать ее для себя, чтобы улучшать сильнейшие зелья, вроде молодильных. Второй же представлял собой кристалл памяти. Многие века считалось, что сокровище находится внутри, для чего требовалось открыть медальон. Но, как оказалось, Салазар был не глупее учителя Влада и спрятал настоящие сокровища на виду. Правда, чтобы получить доступ, пришлось использовать хала и заточить в медальон дух разума, так как его открыть иначе, не повредив сам кристалл, Пирс не понял. «Так, где мои подарки?» Сзади раздался знакомый мне ехидный голос Беллы. «Вон, на столе стоят», — махнул Влад рукой, вставая. «Шары, а где обещанные головы?» С неким разочарованием в голосе спросила она. «Если тебе они нужны, могу отдать черепа, а то они немного подпортились. Но не думаю, что тебе это так необходимо, учитывая, что в этих шарах души твоего бывшего господина и жениха. Вырабатываемая ими мана отправляется сразу же на встроенные чары Круциатуса, ясного разума и локального ускорения времени, так что их ждет несколько тысячелетий пыток, пока они не разрушат свои души окончательно. Я их пока не активировал, можешь с ними пообщаться и потом решишь сама, достойны они такой участи или нет», — ответил ей Пирс. «Ты, ради меня, спасибо». Не удержавшись от нахлынувших эмоций, она схватила два шарика, поцеловала Влада в щеку и быстрым шагом направилась к выходу. Видимо, не хотела показывать своих чувств и слез. «Подумай хорошо, не стоит становиться тем, кого сама ненавидишь», — сказал он ей напоследок. По возвращению в Хогвартс после обеда в компании дружелюбных хаффов Влада вызвал к себе директор Дамблдор. Ранее он с ним общался только два раза, и то мельком, передавая документы о переводе и спрашивая разрешение на покупку домовика. Впрочем, Пирс понимал причину вызова – убийство Волдеморта. Если широкой публике об этом пока неизвестно, хотя горячий материал с щедрой оплатой уже отправился в несколько европейских газет, то Альбус с его связями, Влад был уверен, уже обо всем знает. Зачем платить? Чтобы информация была обязательно обнародована именно в том ключе, в котором надо Пирсу. Влад ни капли не сомневался в том, что англичанам такой герой-француз, как он, будет костью в горле, и они либо попытаются максимально замять дело, либо вообще выставить его виноватым. Абраксас тоже делал все возможное, чтобы не только перехватить предприятия и ниши, принадлежавшие погибшим пожирателям, но и склонить на свою сторону нейтралов и маглорожденных, которыми, по совету Влада, решил воспользоваться для своей выгоды. В этом ему помогали освобожденные от метки союзники. Крэббы, Гейлы, Руквуды, Роули и Нотты, которые оценили будущие выгоды и подтвердили свою верность контрактам. Пирс понимал, что если ему, как гражданину другой страны, никто не даст не то, что министерского кресла, но и любое более-менее важное место в стране, то вот у Малфоя есть все шансы. Влад выгоден ему как символ, а Пирсу выгодны его связи и власть. Если уж так все вышло, то легче начать свою кампанию в Англии, где и конкурентов меньше, и поддержка будет больше. Директор Дамблдор, поднявшись по винтовой лестнице и назвав очередной пароль в виде сладостей, шоколадные лягушки, Влад вновь оказался в вотчине директора. На самом деле его не сильно раздражала напускная эксцентричность Дамблдора в плане цветастых мантий, образа волшебника из сказок, подбора паролей для входа в кабинет или дребезжащих, светящихся и выпускающих дым артефактов. Скорее как для волшебника его сила и директора именно школы его эксцентричность, что называется, в тему. Пирс больше смотрел на действия этого человека за ширмой доброго волшебника, и они ему откровенно не нравились. Именно при нем запретили множество школ магии, именно при нем и так наметившаяся деградация образования при его предшественнике продвинулась семимильными шагами. 8 основных предметов и 5 факультативных – это несерьезно даже для обычной начальной школы, не говоря уже о полном курсе обучения в 7 лет. Если брать тот же Шармбатон, то там факультативов в 3 раза больше, а основных – в 1,5, да и время обучения продолжительнее на год, и это при более плотной программе обучения. Но опустим пока все это. Вы вызывали меня, ах да, мистер Пирс, присаживайтесь. Дамблдор очень внимательно читал какой-то документ. На самом ли деле он был так занят или лишь делал вид, Влад не знал, но все же присел и минут 5 подождал. Наконец, он оторвался. «Я хотел с вами поговорить об убийстве моего бывшего ученика, Тома Риддла, я не понимаю. Это допрос, я рассказал мракоборцам и Аврорату все, что знаю. Причем под веритосерумом и в присутствии Легилимента, и воспоминаниями своими поделился. Я защищался, и это признал закон, ответил ему Влад, так как по закону директор мог с него спросить, только если бы он навредил ученику школы или мог представлять для них опасность. Это не допрос, я лишь хотел спросить, не было ли возможности справиться с ним, не убивая, ведь убийство – величайший грех, что раскалывает душу, сказал мне он. Что это за проповеди в стиле католических священников? Спросил Пирс, и вдруг директор вздрогнул внутри. Не сильно, но буквально на пару мгновений его аура отметилась волнением, а чувства четко показали, что он удивился. Не тому, что Влад предположил какую-то дикую идею, а правдивости его догадки. И тут пазл в его голове сложился. Из-за кого маги ушли в подполье, кому выгодно, чтобы старые рода выродились, а новые превратились в ни на что не способных маглов с палочкой, которых один единственный темный лорд сможет закошмарить. Ответ один – церкви. Конечно, не везде процесс с деградацией знаний и аристократии был вызван именно ею, есть и более прозаичные причины вроде прошедших двух мировых войн, слишком большой закрытости родов и близкородственных браков, а также все более увеличивающееся количество маглорожденных. Но именно в Англии этот процесс был уж слишком ускорен и зашел настолько далеко. Что вы от меня хотите? Чтобы я перевелся обратно? Нет, я не был бы столь категоричен, ответил Альбус. Ну еще бы, законных поводов вытурнуть Влада у него нет. Но подумайте сами, как ученики будут относиться к вам, особенно с факультета благородного Слизерина, а разве это не задача директора разрешать конфликты и налаживать дисциплину? Спросил иронично Пирс. Знаете, мистер Дамблдор, я уважаю вас за ваши достижения и то, что вы умудряетесь занимать целых три высокопоставленных должности. Но не кажется ли вам, что лучше заняться чем-то одним? Что вы имеете в виду? Нахмурился он. Придя в вашу школу, я надеялся увидеть плюс-минус тот же Шармбатон или Дурмстранг, не в плане обстановки или правил, но в плане дисциплины и качества обучения. И что же я увидел на самом деле? От школьной программы остались одни огрызки, которые кое-как пытаются поддерживать и компенсировать действительно опытные учителя, которых, кстати, не хватает. Практически отсутствующую историю магии, некрополис призраков среди детей и непрекращающийся конфликт между двумя из четырех факультетов, программа которых, кстати, одинаковая, на одном дыхании выдал Влад, так как его это уже достало. «Вам не кажется, что это не ваше дело, мистер Пирс?» – спросил Дамблдор, уже не притворяясь добрым старичком. «Как и не ваше дело, каким образом я защищаюсь от темных лордов, которые кидают в меня авады? Вы смогли взять живьем Гриндевальда?» Внутренне усмехнувшись по поводу этого мутного дела, сказал Пирс. «Все-таки, чтобы взять живьем врага, надо быть на порядок сильнее его, а не просто быть ему равным. Дамблдор же, ну, не особо тянул на магистра боевой магии, каковым был Гриндевальд. Хотя Влад может и ошибаться. Что же, я понял вас, тогда вы свободны». Пирс поклонился и вышел. Альбус не пытался влезть в его мозги, если не считать пассивного сканирования. Так что Влад не мог против него ничего предпринять, и это было проблемой. По сути, Хогвартс уже принадлежал ему, но этого никто не признает. Да, он может прямо сейчас всех выгнать и закрыть его Фиделиусом, но тогда о любом бизнесе и политике придется забыть. После такого финта ушами Пирса признают очередным безумцем, с которым лучше вообще не иметь дел. Но и вместе с тем он понимал, что теперь Дамблдор не примет его на должность учителя, как Влад хотел ранее, так же как не принял в свое время Риддла. А раз не получается выдавить его силой, значит, нужно действовать политически. Думается, будущий министр магии, обязанный постом именно Пирсу, ему в этом поможет. Но и самому Владу сидеть на месте не стоит, стоит порыться в грязном белье Альбуса. Примечание к части. А где я могу найти какой-нибудь нормальный фанфик? Нигде, ответил автор, нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально. Идея фанфика была, что и говорить, был превосходной. Простая и ясная, лучше не придумать. Недостаток у нее был только один. Было совершенно неизвестно, как привести ее в исполнение. Я люблю тебя, Джек. Вот этого не надо. Еще рано прощаться. Еще рано. Мне так холодно. Послушай меня, ты не утонешь. Ты останешься жить, и у тебя будет много ребятишек, и ты увидишь, как они вырастут. Ты умрешь старой, старой женщиной в теплой постели, но не здесь, не этой ночью, и не сейчас, ты поняла меня, а я в гробу видал это дерьмо, так что прощай». Джек отпустил руки и с улыбкой начал опускать на дно. Он умер молодым, здоровым, натрахавшимся и счастливым. Все, как он и хотел. Эпилог. Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор долго смотрел на дверь, закрывшуюся за спиной Пирса. Переведенный ученик, неизвестная переменная, которая спутала все его планы, будто карточный джокер на шахматном поле. Альбус не мог понять, кто за ним стоит. Его мать, обычная Вейла, каких сотни. Отчим, из состоятельной семьи, но даже не аристократы, по слухам, в изгнании. Учитель, уже подтвержденно мертв. Его тело нашли Макглы в парижском парке Мансури. Последние минуты жизни он, улыбаясь, любовался закатом. В то, что Пирс действовал самостоятельно, Дамблдор не верил. Получив копии воспоминаний, он их тщательно просмотрел, и кроме использования необычного клинка, ничего выделяющегося не было. Нет, как для ученика, он был очень неплох, но гении бывали во все времена. Тут скорее его ученик, Том Реддл, переборщил с крестражами и сплоховал. Может быть, старший Малфой, ХМ, а это вполне может быть. Официально Малфои из Франции и Англии не особо контактируют, но контактируют же, даже общий бизнес имеют. А учитывая, что он нацелился на министерское кресло, все встают на свои места. Не думал Альбус, что из Ферзи и Малфой захочет перейти в игроки, но и он не лыком шит. Надо только решить, как его лучше использовать. Дать ему занять кресло и скомпрометировать настолько, чтобы Малфой на следующие столетия о нем забыли, как Блэки. Или же вытащить компромат и использовать свои связи сейчас, и тем самым не дать ему его занять в принципе. Об этом следовало подумать, как и следовало подумать об украденных яйцах драконов. Сотня драконов – это сила, с которой придется считаться любому, если они вырастут. И зачем Том уничтожил Вейлы оборотней? Мда, следующего темного лорда надо растить более адекватным, или придется самому выполнять непреложный обет. Дамблдор достал из тайника в столе сквозное зеркальце и задумчиво его покрутил в руках, но потом все же со вздохом спрятал обратно. Учитель не любит, когда его отвлекают по пустякам. Он справится сам, всегда справлялся. Рита Скитер с довольной улыбкой вернулась в свою квартирку в косом переулке. Небольшая, но все же своя. Тем более в ее 20 лет это можно считать достижением. Девушка с самого низа, где зубами, а где и раздвинутыми ногами, продиралась по головам множества конкурентов и конкуренток, чтобы получить свою колонку в ежедневном пророке. Ей до сих пор в кошмарах снится жирное сальное тело главного редактора. Но оно того стоило, наступил ее звездный час. Анонимный благодетель заметил ее, и она сначала поделилась горячей информацией о похищенных драконах, потом об уничтоженных Волдемортом поселениях Вейлы оборотней, а теперь о победе над ним молодого и симпатичного французика. Рита подумала, что перед ним было бы ноги раздвигать гораздо приятнее, но тут же отбросила эти мысли. На красоту она никогда не жаловалась, а если захочется чего-то эдакого, можно надушиться любовным зельем и пройти в мир Макглов. И пусть ей угрожали и присылали письма с проклятиями и зельями, но какое ей дело до этих пустых угроз? Вот и сейчас она увидела стопку писем, которые взмахом палочки сожгла. Осталось только одно письмо, на которое чары не подействовали. Благодетель зажмурилась от предвкушения Скитер. Именно так она получила первое письмо. Несжигаемое и неуничтожаемое, оно сгорало после прочтения, оставляя на своем месте банковский чек на кругленькую сумму. Она развернула и прочитала его про себя. «Добрый вечер, мисс Скитер, вы очень порадовали меня своими замечательными статьями, а потому я решил и дальше работать именно с вами. На этот раз вам выпала задача самой раздобыть информацию для статьи, и я очень надеюсь, что вы справитесь. Тема для следующей статьи – Альбус Дамблдор, его прошлое, настоящее и будущее. Чем больше вы сможете найти, тем больше будет оплата. Надеюсь, что аванс вас устроит». Письмо сгорело и оставило чек на 7000 галлеонов. Этого хватит даже на подкуп чиновников из архива и частных детективов. Рита лихорадочно облизнула губы. Множество идей проносились в ее голове. Если она все сделает правильно, то не только деньги и слава, но и золотое перо, величайшая награда магических журналистов в мире, может быть ее. «Я не подведу вас, благодетель», — сказала возбужденно она, сидя в гостиной своего Мэннера. Абраксас Малфой любовался отблесками света огня камина от вина в его бокале. Малфой никогда не считал себя идиотом, но и самым умным тоже. Он сделал выводы из случившегося и понял, что карта с Волдемортом изначально была тупиковой. Не в том плане, что он был сумасшедшим психопатом, вначале он себя таковым не показывал, а в плане противостояния маглорожденным и, тем более, маглам. Пирс собрал немало очень интересных данных, касающихся не только вырождения аристократии и деградации магии в целом по многим направлениям, но и по тенденциям увеличения количества маглорожденных, а также уровня развития маглов. Цифры выходили такие, что все доводы Гонта становятся просто смешны. Как же победить маглов? Они нас толпой задавят или сбросят эти их ядреные бомбы. И это если не вспоминать о затаившихся церковниках, мастерах боевых искусств, магических существах и странах, которым такая идея очень не понравится. С ними же все становится настолько грустно и печально, что лучше себе сразу Аваду в лоб пустить. Впрочем, сам Малфой относился к маглам никак. Он вообще рассматривал людей исключительно как источник выгоды. Если человек полезен, с ним можно иметь дело, нет, тогда и ему нет никакого до него дела. Пирс же показал путь, который сулил просто неимоверную прибыль. «Не можешь бороться? Возглавь», так он сказал. Его список реформ был настолько новаторским, что коробил консервативные чувства Малфоя, но он понимал, что если аристократия не изменится, то ее снесет волной. Он, Малфой, должен оседлать эту волну. И если это значит слушаться мальчишку, что же, он это сделает. Не без оглядки, конечно, не без проверок, но сделает. Тем более, что этот мальчишка смог убить того, кто чуть не убил его, спас от смерти и очистил душу и тело. Не то чтобы это сильно влияло на его отношения, если придется, он также кинет его, как в свое время Гонта, но это вызовет в нем хоть какие-то чувства. Игроки зашевелились. Изменения, что внес своим появлением Пирс, уже начали действовать на всю страну. Смогут ли они изменить весь мир или будут задавлены под натиском действий других людей, это покажет время и вторая книга. Примечание к части. Такой вот парадокс. Мы совершаем подвиги для тех, кому до нас нет никакого дела, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов. Смешарики. Я создам идеальное общество, создам такой мир, в котором будут жить только ответственные и добрые люди. И в этом идеальном мире ты окажешься единственным злодеем. Тетрадь смерти. Отношения людей в деревнях и городах удивительно похожи на их же магазины. В каком смысле? Когда в отдаленное сельпо привозят товары, это праздник для жителей. Тут же вся деревня собирается и пытается купить как можно больше. Даже если товары немного подпорчены, с гнильцой, деревенские пытаются в них увидеть хорошие. Они их ценят. А в городе? А в городе огромные супермаркеты. Люди ходят, выбирают, брезгливо отбрасывают товары по малейшему изъяну. А если даже и купит, то относится к товарам пренебрежительно, ведь всегда можно купить еще, зачем их ценить? Человек в городе, видя каждый день тысячи людей, может оставаться одиноким до конца жизни. Сам написал от нечего делать.